Леверлин задумчиво начал. История двадцатилетней давности. Жил один старый граф, большой любитель научных забав и экспериментов. Иные из его забав кончались взрывами, и близкие, опасаясь за родовое гнездо, уговорили его построить для научных занятий особый домик подальше. Старик согласился, а дом построил на берегу Ителла. Был у него там кусок земли. Дом этот стоял на берегу заливчика, вернее, бухточки, отделенной от реки узким рукавом, вроде того, что мы видели на месте прошлого ночлега. Собственно, там было несколько домов, и не маленьких. При графе состояло человек 50, ученые, инженеры, песцы, чернорабочие. Денег у него хватало и платил хорошо. «Свой университет?» — хмыкнул Сварог. «Пожалуй». Между прочим, наряду с кучей действительно глупых забав, граф сделал и несколько серьезных открытий в области химии и механики главным образом. Блестящий был дилетант, хватался за все подряд, увлекался то химерами, то дельными вещами. Словом, личность противоречивая. Только вот странности начались года через полтора после того, как он перебрался к бухточке. Он стал замкнутым, а до того бомбардировал ученые заведения подробнейшими отчетами обо всех своих изысканиях. Кое-кто, не получая от графа ни строчки, стал даже думать, что старик умер. И однажды в родовом поместье появились трое подмастерьев в жутком состоянии внешнего облика и рассудка, сущие безумцы. По их словам, в поместье давно уже творилось что-то неладное. Правда, ни в одной бумаге нет подробностей. Не исключено, что подробностей троица и не приводила. Зато о последнем дне они рассказали подробно. Ближе к вечеру граф вдруг собрал всех своих людей и велел немедленно отрезать бухту от реки. Берега там каменистые, заложили бочку с порохом, подорвали утес и обломки завалили протоку. Потом граф распорядился опустить в бухту бочонки с порохом и взорвать под водой. Действительно, так глушат рыбу. Я только сейчас сопоставил. — И взорвали? — Взорвали, — кивнул Леверлин. — Попробуй ослушайся. 5 бочонков. Непромокаемый подрывной шнур к тому времени уже был изобретен, а ночью что-то произошло. Когда трое дошли до этого места, решительно перестали выглядеть нормальными людьми. Только повторяли на все лады. Это, мол, был ужас. И заверяли, что они единственные спасшиеся. А к ночи умерли и они. Ну, естественно, был шум и была огласка. Дворянин старинного рода, человек заметный, король к нему благоволил. Родственники сразу же поскакали туда, а следом прибыл для расследования и коронный судья. Обнаружили они на месте поместья обгоревшие развалины и трупы. Вскоре самым загадочным образом умерли еще несколько человек из побывавших там, в том числе и судья. Пошли толки, идиотские слухи. Следствие довольно скоро прекратили из-за полной невозможности докопаться до истины. Официальная и самая правдоподобная версия гласила, что граф пал жертвой собственной неосторожности. Он давно пытался получить новое взрывчатое вещество еще до того, как перебрался к бухте. С тех пор развалины совершенно заброшены, место считается проклятым, и его обходят десятой дорогой. Мой двоюродный дядя был дальним родственником сестры графа, и 5 лет назад, за отсутствием более близких наследников, унаследовал кусок земли, куда входит и бухточка. В кадастрах землемерной палаты та земля официально значится как «мертвое место». Есть такой юридический термин. Например, общие могильники, где хоронили умерших во время эпидемий, или место, где когда-то стоял дом королевского злодея, но потом его снесли, посыпали землю солью и объявили мертвой до скончания времен. Мертвые места исключены из всякого оборота, с них не берут земельного налога. — Ага, — сказал Шедарис. Своими глазами видел холм, где закопаны 3 не самых бедных жителей одного богатого города — со всеми кошельками и драгоценностями. Сокровища несчитанные. Прошло 300 лет, но самые отпетые головушки туда не лезут с лопатами. Город-то вымер от багровой трясовицы».